Ланговой. Если бы на лице его было выражение жестокости, Лена могла бы хоть объяснить это, если не простить. Но на лице Лангового отражались одновременно и внутренние смятения перед мощным ревом толпы, и желание соблюсти позу перед людьми, смотревшими на него с балконов. Неестественная улыбка застыла на его холеном лице. Колонна еще не миновала балкона, когда сквозь шпалеру чешских солдат прошмыгнула маленькая сухонькая старушка в черном с красными цветочками платке с узелком в руках и проскользнула в колонну. Колонна замешалась, но старушка уже вошла в ряд и засеменила возле красногвардейца с покатой спиной и большими седыми усами. Старушка припрыгивала боком и одной своей маленькой ручкой быстро-быстро гладила красногвардейца по руке, а другой совала ему узелок, который тот, наконец, взял. Унтер-офицер из конвоя вмешался в ряды и хотел было схватить старушку, но старушка с необыкновенной энергией начала колотить его сухонькими кулачками, седые волосы ее выбились из-под платка. Рослый парень с окровавленной повязкой на голове, шедший рядом с красногвардейцем с седыми усами, бережно подхватил старушку под локотки, поднял ее и вынес на мостовую, а сам вернулся в ряды. Колонна и автомобиль с Сурковым уже прошли, а маленькая старушка в сбившемся платке одна стояла на мостовой и смотрела вслед, пока кто-то из юнкеров не прогнал ее прикладом. Лена, впившись руками в перила, не замечала, что все лицо ее в слезах. Некоторое время она просидела в спальне. Потом надела жакет, шляпу, перчатки и вышла из дому. Было уже около 4 пополудни. На улицах не осталось и следа от того, что было утром. Ходили трамваи, сновали автомобили и мотоциклы с военными и нарядно одетыми дамами. Оживленная, разряженная толпа с вкрапленными в нее мундирами русских, японских, американских офицеров катилась по тротуарам. Лена прошла в сад Невельского. Садовники поправляли клумбы и газоны, примятые и разрушенные толпой. Аллеи полны гуляющей публики. Играл духовой оркестр. Впервые за этот сезон открылась чашка чая. Залитые солнцем мраморные столики, заняты веселыми дамами и офицерами, слышался разноязыкий говор и смех. Лена опустилась на скамью на пригорке перед теннисной площадкой внизу. Две пары по мужчине и женщине с каждой стороны, судя по говору, мужчины иностранцы, а дамы русские, перебрасывались с мячами, смеясь и шаркая белыми туфлями по корту. Скамьи внизу заняты морскими офицерами-американцами. «Что должна чувствовать сейчас эта мать?» Думала Лена, вспоминая, как мальчик Сурков с громадными подпиравшими шею меркуриями на воротнике сидел со своей матерью, одетой в цветастое платье и нитиные чулки в передней у гиммеров, уткнув лицо в ладони. Ревущая, бросающая вверх шапки толпа, бледные лица детей со сверкающими глазами и раскрытыми ртами, медленно идущая черно-серая колонна, ползущий за ней, как на похоронах, автомобиль со связанным Сурковым и двулично улыбающимся Лонговым, старушка в сбившемся платке на мостовой, вновь и вновь вставали перед Леной и снова спазмы сжимали ей горло. Может быть, сегодня там, на Сучане, так же вели и ее отца? Лена видела его таким, каким он был последний раз в гостиной Гимеров —